И как его зовут? Его... Как его зовут? После некоторых колебаний Саманта ответила: «Питер». «Он хороший мальчик?» «Линда». «Я спросил, он хороший мальчик?» «Линда, я понимаю, ты считаешь, что наша жизнь в семье была совсем не так плоха. И ты права. Но не благодаря Дэниелу, а благодаря нам, жизнью в семье, мы заполняли все те прорехи в нашем прошлом, о которых говорила Ребекка. Мы помогали друг другу. Однако семья распалась, и мы оказались в том месте, с которого начинали. Но мы можем снова помочь друг другу, как настоящие сестры». Саманта наклонилась вперед и взяла Библию. «Ты ведь веришь ей? Ты убеждена, что ничего в мире не происходит случайно. Ну что ж, я готова согласиться с тобой. Значит, и мы собрались здесь тоже не случайно, чтобы получить шанс многое исправить в нашей жизни». «Но моя жизнь замечательна», — отозвалась Линда, осторожно забирая Библию из дрожащих рук Саманты. «Свою ты можешь совершенствовать, сколько тебе будет угодно». Дэниел Пелл остановил Камри на пустынном участке шоссе номер 1 рядом со знаком, сообщавшим об опасных участках на здешнем побережье. В машине он был один. Он вдруг ощутил аромат духов Дженни. Сунув пистолет в карман ветровки, Пелл вышел из машины. Вновь аромат духов. Заметив следы крови Дженни Марстон у себя на ногтях, он плюнул на пальцы и потер, но не смог полностью удалить пятна малинового цвета. Пелл оглянулся по сторонам на поля, кипарисовые, сосновые и дубовые рощи, на неровные выступы гранита. В сероватых волнах океана плескались морские львы, тюлени и выдры. Полдюжины пеликанов идеальным строем пролетели над неспокойной поверхностью воды, а две чайки вступили в непримиримую схватку из-за куска еды, выброшенного на берег. Низко опустив голову, Пелл пошел сквозь густые заросли на юг. Неподалеку пролегла тропинка, но он не осмелился ею воспользоваться, хотя местность казалась совершенно пустынной. Он не мог рисковать, направляясь к своей важнейшей цели — Пойнт Лобос-Ин. Дождь вроде бы прекратился, но небо было все еще затянуто тучами, и он в любую минуту мог начаться снова. Холодный воздух был пропитан ароматом сосен и эвкалиптов. Минут через 10 Пелл приблизился к десятку домиков, составлявших гостиницу. Пригнувшись, он проследовал к задней их части, здесь остановился и внимательно осмотрелся по сторонам. Полиции вокруг не было. Мгновение спустя он застыл, услышав шаги, крепко сжал пистолет. Охранник обходил территорию, но, не заметив ничего подозрительного, вернулся к главному входу. «Потише», — сказал себе Пелл, — «пока не время расслабляться. Нельзя торопиться». В течение 5 минут он медленно продвигался по туманному, полному головокружительных ароматов лесу. На расстоянии примерно 100 ярдов находилась небольшая поляна, которая была не видна ни из домиков, ни охраннику. На ней стоял навес. На скамейке под навесом кто-то сидел. Сердце Пелла замерло. Женщина смотрела вдаль, в сторону океана. В руках у нее был блокнот. Что бы она ни рисовала, Пелл знал, у нее получится замечательно. Ребекка Шеффилд была очень талантлива. Он вспомнил их первую встречу прохладным ясным днем на пляже. Ребекка сидела на низком стульчике перед мольбертом, неподалеку от того места, где семья арендовала киоск на блошином рынке, и, прищурившись, смотрела на него. «Эй, если хочешь, я нарисую твой портрет». «Давай. А сколько это будет стоить?» «Не разоришься. Садись». Пелл еще раз оглянулся по сторонам и, не увидев никого, проследовал по направлению к женщине, которая так увлеклась своей работой, что ничего вокруг не слышала и не замечала. Она полностью сосредоточилась на пейзаже и на движении своего карандаша. Всего несколько мгновений потребовалось Пеллу, чтобы оказаться у нее за спиной. Выдержав паузу, он прошептал: «Привет». Она выронила блокнот, встала и быстро повернулась к нему. «Господи!» Потом мгновение полного молчания, и вдруг на лице у Ребекки появилась счастливая улыбка. Резкий порыв ветра унес ее слова: «Черт, как же мне тебя не хватало!» «Иди ко мне, любимая», — сказал Пелл и нежно притянул ее к себе. Глава 46. Они прошли в заросли деревьев, так, чтобы никто в мотеле их не заметил. «Им известно о Дженни», — сказала Ребекка. «Знаю. Я видел по телевизору». Пелл поморщился. «Она что-то оставила в комнате, и они выследили ее». «И?» Он пожал плечами. «С ней не будет проблем». Взглянул на кровь у себя на ногтях, снова поцеловал Ребекку —